Глава 15. Я лежу в спальне графа, на его постели. Темно, на стене косые полосы лунного света. Чувствую себя как в невесомости, будто это не кровать, а воздушный шар. Или, может быть, шлюпка. Я во власти стихии и больше ничего не решаю. Состояние, когда проще всего совершить ошибку. «Почему ты молчишь, Крис?» Раздается по громкой связи с телефона, лежащего на тумбочке. И у меня возникает ощущение, что граф рядом. Присел на кровать. Если он чуть наклонится, то попадет в полосу лунного света и станет настоящим. «Ты ошарашена моим поцелуем или уснула?» «Нет, я не сплю. Просто лежу на кровати и думаю». «О чем же?» «Что не всякий огонь есть свет». «Это Гюго? Кажется, там дальше что-то о вероломстве». «Да ты просто избегаешь прямого ответа. И это после того, что я рассказал тебе, трусишка?» Пожимаю плечами. «Да, похоже на то». «Ладно, Шахрезада, бери меня под руку и рассказывай, что там происходит на вечеринке с Ксенией и Глебом». Граф обладает бесценным даром, умеет вовремя останавливаться. Я приподнимаюсь на локти и намечаю пункты для обыска. Полки, тумбочка, карманы пиджаков. Пока что ничего не происходит. Лимузин только высадил нашу пару у широкого крыльца загородного дома. «Где твоя маска?» Ксения схватила Глеб за локоть. «Да вот». Он надел маску в виде летучей мыши и поправил на затылке резинки. «Ты похож на мафиози!» Ксения ласково улыбнулась. «Отличная была идея уложить твои волосы гелем». Она медленно провела ладонью по его щеке. Такой долгий, несвойственный ей жест, да еще и на людях. Глеб едва не отпрянул, почувствовав подвох, но вовремя спохватился. «Не привык я к твоей щедрости», — ответил он на его просительный взгляд из-под накладных ресниц. «Смутился?» — Ксения кокетливо тряхнула волосами. «С чего ты взяла?» — и Глеб звонко шлепнул ее по ягодицам. Губы Ксении застыли соблазнительной буквой «О». «Ты быстро учишься, стрелок?» «А то». Ксения взяла его под руку, и они поднялись по ступеням к высоким деревянным дверям. «Готова?» – шепотом спросил Глеб. Вместо ответа Ксения сжала его локоть. Глеб кивнул дворецкому, и тот распахнул дверь. Нет, Ксения не была готова. Она остановилась так внезапно, словно обо что-то споткнулась. Холл вовсе не выглядел просторным, как можно было предположить, судя по фасаду здания. При зашторенных окнах и погашенных лампах свет, то мерцающий, то режущий случайными вспышками, неоновыми, белыми, синими, превращал холл в подобие подвала. Людей набилось столько, что казалось, их тела выжили из помещения в воздух. А музыка звучала так громко, что невозможно было разобрать приветственных слов хозяйки дома. Возможно, она нарядилась какой-то заморской принцессой, но Глебу эта женщина в радужном платье, пестрой маске, с перьями, торчащими из прически, напоминала павлина. Хозяйка улыбалась и кивала, при этом опахал на ее голове, совершала колебания такой частоты, что приводил в движение воздух. Глеб приобнял Ксению и повел через толпу. Каждый шаг давался Ксении с трудом. Она жалась к Глебу, затравленно улыбалась. Тогда он остановился посреди зала и обнял ее, так, словно хотел заслонить ото всех. В этот момент они наверняка выглядели не клиентом и женщиной из эскорта, а теми, кем и были на самом деле – любящим мужчиной и испуганной женщиной. «Никто не обидит тебя», – произнес Глеб ей на ухо. «Слышишь?» Ксения кивнула, упираясь лбом в его грудь. «На этой чертовой вечеринке полно народа, но я никому не позволю тебя обидеть». Она снова кивнула. «Эта ночь пройдет по нашему плану, моя девочка, а потом мы начнем новую жизнь с чистого листа». Глеб долго шел к этому моменту. Промаха не будет. Информация о том, что произойдет на этой вечеринке, он собирал по крупицам. Сначала Ксения спросила, способен ли он угнать машину. Теоретически. Получив утвердительный ответ, выдала следующую порцию сведений. После угона нужно оставить в тайном месте. Потом выяснилось, что на заднем сиденье будет лежать дипломат. Затем, что машину с дипломатом нужно будет увезти из-под носа водителя. Ты должен спрятаться в салоне, подождать, пока посредник положит дипломат в багажник и рвануть как можно быстрее», — говорила Ксения, пропуская сквозь пальцы его отросшие волосы. Глеб от этого ощущения разве что не мурлыкал. Вкусный ужин, соблазнительная одежда, которую после бокала шампанского не менее соблазнительно сняла с себя Ксения. Ее умелая и чувственная игра руками, губами, языком. Позже, положив голову ей на колени, прикрыв глаза, расслабленный и счастливый, Глеб понимал, ради чего Ксения затеяла эту идеальную ночь. Но ему было все равно. Если в качестве платы придется угнать машину и дипломат, черт с ним. Я слишком высокий. Стоит кому-нибудь подойти поближе, меня заметят. А что, если я того мужчину просто вырублю? Лениво спросил он, подставляя то затылок, то макушку под ласковые пальцы Ксении. Или выхвачу дипломат из рук. «У посредника будет пистолет». Глеб запрокинул голову, чтобы посмотреть Ксении в глаза. Она ответила ему спокойным, долгим взглядом. Но ухом, прижатым к ее ребрам, Глеб улавливал быстрое, громкое сердцебиение. «И что в этом дипломате? Деньги?» – спросил он безразличным тоном. «Это все из-за денег?» «Деньги – лишь инструмент. Будь посреднику дорог портрет бабушки, я украл бы портрет. Но посреднику нужны деньги». Это и к лучшему. Выплачу долги, в которые влезла для подготовки к этому делу. Остальное отдам тому, кому это действительно нужно. Значит, это месть. Неважно, стрелок. Конечно, это была месть. Тому уроду с постелью. Как же Глеб хотел его встретить. Только Ксения не сказала, будет ли с дипломатом именно тот хлыщ. Или платой станет сама кража. Вроде бы с дипломатом будет посредник, но так ли это? Даже сейчас на вечеринке, обнимая Ксению, Глеб смотрел по сторонам. Сканировал мужчин, пытаясь угадать, кто из них тот самый. Грохот музыки, вспышки, толпа – все это угнетало даже Глеба, не давал сосредоточиться, мешало думать, что уж говорить о Ксении. Он схватил с подноса официанта бокал шампанского и поднес к ее губам. «За нашу первую вечеринку!» Ксения наконец подняла голову и с сомнением посмотрела на его улыбку. Глеб приподнял уголки губ еще выше и широким жестом погладил ее по спине. Тогда Ксения положила ладонь на его пальцы, сжимающую ножку бокала, и отхлебнула. «А ты?» – тихо спросила она. «Я за рулем. Помнишь?» «Точно!» – теперь улыбнулся она. «Все, ты вернулась? Продолжим веселье?» Ксения оглянулась, но Глеб за подбородок повернул ее лицом к себе. «Не смотри по сторонам, только на меня». «Я же купил тебя на этот вечер. Теперь отрабатывай. Начнем с поцелуя. Покажи мне, как целуют богатых клиентов». Ксения отпила еще шампанского. Не отпуская взгляда Глеба, медленно облизала губы. Затем обвела рукой его шею и припала к губам. Это был долгий, страстный, тягучий поцелуй, во время которого, казалось, музыка стихла, а вспышки света потускнели. Глеб словно снова оказался в своей квартире, на матрасе, а впереди его ждала долгая ночь и Ксения, уступающая ему во всем. Последние две недели перед такими ночами они сидели на кухне, разрабатывая план действий. Сначала все складывалось удачно. Машина посредника была удобна для угона, старый «Пежо». Снять ее с сигнализации Глеб собирался с помощью сканера, фиксирующего частоту сигнализации. Одно нажатие кнопки, и центральный замок откроется. Завести мотор он мог и без ключа. Но за неделю до мероприятия посредник поменял «Пежо» на «Бумер X6», а сканер все еще не был готов. В тот вечер Глеб сидел на кухне за столом, обхватив голову руками. С мыслями было не справиться. Они давили, давили. Слишком мало времени, не хватает опыта. Что-то обязательно пойдет не так. Глеб засовывал голову под кран с ледяной водой, затем садился на край ванны и снова заставлял себя думать. В «Бумере», новой машине посредника, использовалась система двойной блокировки замков. Никакие обычные инструменты или проволока не помогут. Возможно, подошли бы отмычки. Инструмент тонкий и точный. Работать с ними сложно, но Глеб обладал для этого всеми необходимыми данными. Неиссякаемым терпением, отличным слухом и чувствительными пальцами. Музыкант, а не автослесарь. К тому же «Бумеры» к нему в автомастерскую попадали довольно часто. Было на чем тренироваться. Но что делать потом, когда он попадет внутрь? Завести без ключа не получится. Привлекать кого-то к такому делу слишком опасно. Вот бы заполучить дубликат ключа. Но в этом случае нужно договариваться с посторонними людьми, а это чересчур большой риск. Все шло к тому, что на парковке ему придется применить силу. «Почему ты уверена, что посредник положит дипломат в багажник, а не возьмет в салон?» – спрашивал Глеб, упираясь ладонями в кухонный стол, на котором лежала схема парковки. Он столько раз продумывал нюансы этой встречи, что притупилось чувство опасности, а этого нельзя допускать. Думать. У них уже давно отработанная схема, стрелок. В условном месте на красном сигнале светофора за бумером остановится джип. Водитель заперет дипломат из багажника. Все происходит по минутам. Каждый раз одно и то же. К тому же они там, Ксения ткнула пальцем в потолок, непуганные. Не знаю. Глеб машинально провел ладонью по затылку. Слишком много «если». Это не план, а решето. Мы не готовы. «Тише, стрелок, тише!» Ксения обняла его сзади и прижалась всем телом. «Самое действенное, успокоительное. Наркотик, избавляющий от боли и сомнений. У нас нет пути назад. Все произойдет, и чем лучше мы подготовимся, тем больше шансов на успех». «И когда мы украдем дипломат, ты подаришь мне кольцо?» – напомнил Глеб. «То самое, которое я передам нашему ребенку». «То самое, стрелок». Ксения приподнялась на цыпочках и поцеловала его в шею. Глеб прикрыл глаза. Несколько секунд он покачивался, словно от дуновения ветра. Затем легонько ударил ладонями по столу. К черту! Он уже давно отдал свою жизнь на растерзание судьбы. А если это не дипломат? Если это автомобильный сейф? Я видел такие. У них крепление в багажнике. Мне нужно осмотреть тачку. Как ты это сделаешь? Не знаю. Глеб следил за машиной сутками напролет, и в конце концов ему повезло. Посредник оставил бумер у торгового центра, всего в паре кварталов от мастерской, где работал Глеб. Ловкое движение ножом, и шина проколота. Посредник оказался не из тех, кто пачкает руки, так что погнал машину в ближайшую автомастерскую. А там уже знакомый автомеханик по просьбе Глеба придержал ее на несколько часов. Время достаточное для изготовления дубликат ключа. Кроме того, в багажнике и в самом деле оказалось крепление для сейфа. Если Глебу так повезло с автомобилем, то со всем остальным он просто обязан справиться. План был таков. В 10 часов в одной из комнат на втором этаже дома состоится встреча. После нее посредник получит дипломат-сейф. Он отнесет его в машину, положит в багажник. Вообще-то, такой чемодан ему бы стоило приковать к руке, как это делают в фильмах. Но, похоже, за годы повторений отработанных действий у посредника тоже притупилось чувство опасности. А дальше ситуация выйдет из-под его контроля. Возле дома взорвется фейерверк. Посредник отвлечется. Даже несколько секунд будет достаточно, чтобы Глеб проскользнул в машину. Он подберет Ксению в конце парковки. Потом они поменяют бумер на неприметный Volkswagen, принадлежащий клиенту Глеба, спрячут дипломат, Volkswagen вернут в мастерскую. Все. Глеб усилием воли оторвался от губ Ксении. Гул вечеринки снова стал громче, а цвета ярче. «Я согласен каждый день угонять машины, если ты будешь так меня целовать». «Из нас получилась отличная команда, стрелок». Она улыбнулась, но эта мимолетная радость мгновенно померкла. Ксения сильно сжала ладонь Глеба. Он обернулся. Посредник поднимался по лестнице в сопровождении трех мужчин. Один из них нес дипломат. «Готово». Глеб провел большим пальцем над уголком ее губ. Стер размазанную поцелуем помаду. «Конечно». Ксения профессионально улыбнулась, как гейша. Глеб склонился к ее уху. «Слушай меня очень внимательно. Ты выйдешь первой, пересечешь парковку и затаишься в тени за рекламным стендом. Когда посредник подойдет к машине, сделаешь свой единственный звонок. Один звонок и все. Это несложно. Когда фейерверк закончится, мы уже будем далеко отсюда. Поняла? Да, все получится». И Глеб легонько подтолкнул ее в спину. «Вчера у меня под окнами тоже был фейерверк. Может, и меня кто-то отвлекал?» Я замираю, прислушиваясь к звукам в телефоне. Тишина. Перекладываю его под другое ухо, бесшумно сдвигаю полку. «Фейерверки случаются, только не в моем квартале». «Да бросьте, граф!» Отодвигаю дверь встроенного шкафа. Сколько же у него одежды? До вчерашнего дня я ни разу не видел в моем квартале фейерверков. Клянусь, я даже руку на сердце положил. Значит, вчера у вас был особенный вечер. Ночь, поправляет меня граф. Это произошло после 12. Выходит, теперь увидеть фейерверк в моем районе больше вероятности, чем тебя. Снова эта сверлящая душу пауза. Граф, неужели я растратила талант рассказчицы, и вам совершенно не интересно, что будет дальше? Конечно, интересно, тотчас подхватывает он. Тогда приготовьтесь услышать о самом важном преступлении в вашей жизни. Глеб проследил, как Ксения прошла через толпу. Она справилась. Шампанское ли на это повлияло, или его дар убеждения. Главное, Ксения покинула дом. Дальше ей будет проще. Глеб же остался следить за лестницей и залом, стараясь как можно реже смотреть на часы. Никогда в его жизни время не текло так медленно. «Вы со стороны жениха или невесты?» Девушка модельного телосложения едва не упала к нему в объятия, но все-таки удержалась на ногах. Глеб метнул взгляд на лестницу. По-прежнему ни одного мужчины с дипломатом. Его собеседница, одетая в коротенькое черное платье, украшенное перьями, дочка хозяйки дома, напоминала ощипанного цыпленка. Глеб собирался возразить, сказать, что это не свадьба, но вовремя спохватился. Собеседница была слишком пьяна для серьезного ответа. «Я и есть жених». «О!» Девушка приподняла кошачью маску. Ее милое личико выражало крайнюю степень удивления. «Я пошутила! Это не свадьба, но ты такой милый!» Незнакомка потянулась к Глебу губами. И вдруг, совершенно неожиданной для ее состояния ловкостью, одним движением сорвала с него маску. «Какого?» Глеб попытался схватить ее за руку. «Отдай!» «А ты красивенький!» – не унималась девица. После борьбы, больше похожей на страстное объятие, Глеб снова надел маску и уже сквозь ее прорези увидел, как с лестницы спускается посредник с дипломатом. «Пока, красотка!» – подмигнул девушке, но вместо ответного прощания она повисла у него на локте. Посредник направился к двери. Высокий, поджарый, седой мужчина с округлым лицом добряка. Он не был похож на человека, способного поднять руку на женщину. Глеб одним движением поставил незнакомку на ноги. «Хочешь страстное свидание? Жди меня через полчаса. В ванной». И метнулся к выходу. Выйти из дома раньше объект не получилось, так что Глебу пришлось подождать еще немного, чтобы преследование не выглядело явным. «Это мелочь», – уверял себя Глеб. «Просто обойду его по кругу». Вышел на крыльцо. Волнение пульсировало в виске. Он машинально засунул руку в карман в поисках каштана, но там лежал только ключ от машины. Посредник перешел дорогу. До бумера ему оставалось преодолеть пару десятков метров. Глеб в спокойном темпе двинулся следом, но как только попал в тень, резко ускорил шаг. Он крался стороной и вскоре обогнал посредника. Теперь все снова шло по плану. Сердце болезненно сжималось в ожидании самого важного момента. Когда машина будет совсем рядом, Ксения позвонит нужному человеку, и тот запустит фейерверк. Пара метров, звонок. Дипломат в багажнике, фейерверк. Ничего сложного, просто точность действий и немного везения. Вот тот самый момент, когда Ксения должна набирать номер. А сейчас загорятся фитили фейерверков. Посредник подходит к машине, вынимает ключи и вдруг останавливается. Наклоняется, заметив развязанный шнурок. Кобура пистолета мелькает под пиджаком, а за его спиной начинается салют. Глеб прикрывает глаза. Даже сквозь закрытые веки он чувствует яркие вспышки. Грохот отдает в барабанные перепонки. У пары машин срабатывает сигнализация. Если бы не пистолет, план был верным, не хватило везения. Жизнь с чистого листа откладывается. Значит, нужно подождать до следующей тайной встречи. Или просто увезти Ксению на другой конец света. Подальше отсюда, пусть даже силой. Глеб оборачивается, ищет глазами то место, где в тени должна стоять Ксения, и застывает. Она вышла на свет. Зачем? Глеб медленно качает головой. «Уходи!» Посредник открывает багажник, кладет дипломат, щелкает замок автомобильного сейфа. Вместо того, чтобы послушаться Глеба, Ксения подносит к уху мобильный телефон. Кому она собирается звонить? Когда одновременно с фейерверком стихает вой сирен, В тишине громко, как в пустом зале, раздается классическая мелодия. Звонит телефон посредника. Мысли Глеба снова становятся осязаемыми. Густой, мутный кисель. Шок не позволяет ему осознать, что происходит. Требуется несколько секунд, чтобы понять, раз фейерверк не сработал, Ксения хочет отвлечь посредника звонком. Но добряк смотрит на номер и не принимает вызов. Глеб только успевает облегченно выдохнуть, как Ксения делает шаг вперед. Несмотря на расстояние в добрые полторы сотни метров, Глебу кажется, он слышит стук ее каблучков. «Вениамин Львович!» – громко окликает она посредника. Тот закрывает крышку багажника и оглядывается. «Вы помните меня?» «А должен!» – с гаденьким любопытством выкрикивает он. Голос низкий, шипящий, настолько контрастирует с его внешностью, что в первое мгновение мерещится, будто на парковке есть кто-то еще. Такой тембр вполне может принадлежать насильнику. Глеб сжимает кулаки и подается вперед. «Мое лицо вы вряд ли помните, а вот мое тело наверняка». Ксения подходит все ближе. «Вы сказали, у меня родинки на лопатках, как созвездие Ориона, прежде чем заломили мне руки». Теперь стук ее каблучков кажется Глебу таким громким, что хочется зажать ладонями уши. Сердце барахтается в грудной клетке. Он пытается сфокусировать взгляд на Ксении, но перед глазами красные пятна. Опирается ладонью о капот ближайшей машины, крепко жмурится и открывает глаза. Ксения отвлекла посредника, но выдала себя. Неужели она думает, что этот дипломат, эта месть, станет для него важнее самой Ксении? До него никогда в жизни не было ничего важнее ее и не будет. Быстрее, чем посредник успел выхватить пистолет, Глеб сжал его шею, дважды с размаху ударил лицом о багажник и бросил обмякшее тело на асфальт. Еще несколько секунд потребовалось, чтобы осознать произошедшее. Где-то на самом краю сознания, как вспышка, прозвенел вскрик Ксении. Через несколько минут они уже выезжали из города. «Прямо навстречу аду», – закончил фразу граф. «Зачем вы все время нагнетаете, не зная концовки?» «А зачем вы все время даете надежду, эту концовку зная?» «Я выползаю из-под рабочего стола графа, выпрямляюсь, отряхиваюсь, выключаю фонарик на телефоне. Батарейка почти села. И вправду, зачем? А может, я верю, что история все еще не закончилась?» Посредник узнал Ксению. Глеб запачкал руки кровью. И это вдобавок к тому, что их тандем держится только на упрямстве Глеба. «На любви Глеба», – поправляю я графа и оглядываюсь. «Ну, где еще искать? Что я упустила?» «Нет, на упрямстве, моя Шахрезада. Он вбил себе в голову, что ему нужна эта женщина. И пусть теперь весь мир подстроится под его желание». «Вы совсем не верите в высокие чувства, граф?» – отвечаю я и спохватываюсь. Прозвучало печально. «Я слишком хорошо знаю людей, чтобы в это верить». «Лучше бы он этого не говорил». «Пожалуй, мне пора, граф». «Все, достаточно. Сбрось вызов», – уговариваю я себя, держа палец над кнопкой с изображением красной трубки. Но не могу ее нажать. «Я расстроил тебя?» «Молчу». А в груди, между ребер, словно давит раскаленный шар. «Прости, Крис», – искренне произносит граф. «Неверие, как и вера, понятие изменчивое. Возможно, именно твоя история заставит меня передумать. По крайней мере, думать она меня точно заставила. К тому же ты не можешь просто развернуться и уйти». «Говорю же, подожди!» – выкрикивает граф. От неожиданности я дергаюсь и прибольно ударяюсь локтем о кирпичную стенку электрического камина, который ощупывала изнутри. «Ты вообще идешь не в том направлении. Ночной город опасен. Я проведу тебя до подъезда. А ты бери меня под руку и рассказывай, что было дальше». «Я не могу взять вас под руку, граф, потому что растираю локоть, который жутко болит. Пожалуй, я соглашусь на ваше предложение, только больше не перебивайте меня. Итак...» Дальше все прошло без приключений. Они выломали крепление вместе с сейфом, поменяли машины, спрятали деньги в лесу, а Volkswagen вернули в автомастерскую. Глеб мыл машину из шланга и ловил себя на том, что совершал все действия автоматически. Он не мог понять, когда открутил вентиль. С трудом припоминал, как открывал двери мастерской, снимал смокинг и рубашку. Он стоял в одних брюках, но не чувствовал ни брызг на обнаженном торсе, ни тяжести шланга в руках, ни силы напора струи, словно все происходило во сне. Но ладони Ксении он почувствовал. Прикосновение обожгло, хотя ее пальцы были холодными, и плотина, которая сдерживала эмоции, прорвалась. Глеб отбросил шланг, схватил Ксению за плечи, прижал ее к гольфу. Впился в нее поцелуем, рывком задрал короткое платье. Ему хватило и минуты, да и он ли это был? Сгусток энергии и нервов, не человек. Глеб уснул на заднем сиденье «Фольксвагена», положив голову на колени Ксении. Без рубашки, в расстегнутых брюках, промокшей и замерзшей. Когда утром его разбудили сотрудники автомастерской, Ксении рядом не было. «На сегодня это все, граф. Я слишком устала. Обыск завершен. Кольца я так и не нашла. Как раз вовремя. А теперь выгляни в окно». Я резко оглядываюсь. Граф здесь, возле своего дома, не может быть. «Зачем?» – позевывая, спрашиваю я. «Хочу увидеть тебя, раз уж оказался рядом». Я прикрываю глаза. «Граф». «Не могу». «Почему?» «Слишком поздно. Я всего-то прошу выглянуть в окно». Я могла бы сказать, что нахожусь в другом месте, но это бы меня не спасло. От любого другого места графа отделяет одна поездка на такси. К тому же я столько времени ему врала, притворяясь сонной. «Слишком поздно, граф!» Я заставляю себя повторить эту фразу таким тоном, чтобы у нее появился другой смысл. И граф понимает, что я имею в виду. «Я просто хочу тебя увидеть». «Уходите, граф!» «Это же такая малость!» Мне показалось, или его голос дрогнул. «Прекратите!» Даже представить не могу, как сейчас выглядит лицо графа. «Я устал играть в твои игрушки, Хризада. В его голосе слышится лязг металла. Я хочу увидеть тебя. Прямо сейчас. Или моя дверь будет для тебя закрыта». Я молчу. Ну, что я могу ему сказать? «Прощайте, Шахризада». И граф сбрасывает вызов.